Пролог. Эдип. О, деда Кадма, юные потомки! Зачем сидите здесь у алтарей, держа в руках молитвенные ветви, меж тем, как весь наш город Фимиамом наполнен и моленьями, и стоном? И вот теперь, желая самолично о всем узнать, я к вам сюда пришел. Я, названный у вас Эдипом славным. Скажи мне, старец, ибо речь вести тебе за этих юных подобает, что привело вас? Просьба или страх? С охотой все исполню, бессердечно не пожалеть явившихся с мольбой. Жрец. Властитель края нашего, Эдип, ты видишь, мы сидим здесь старым лад. Одни из нас еще не оперились, другие годами отягчены. Жрецы. Я Зевсов жрец, и с нами вместе цвет молодежи, а народ в венках на торге ждет у двух святынь Паллады и у пророческой золы Исмена. Наш город, сам ты видишь, потрясен ужасной бурей, и главы не в силах из бездны волн кровавых приподнять. Зачахли в почве молодые всходы, зачах и скот, и дети умирают в утробах матерей. Бог огненосец, смертельный мор постиг и мучит город. Пустеет Кадма в дом, Аид же мрачный опять тоской и воплями богат. С бессмертными тебя я не равняю, как и они, прибегшие к тебе, но чту тебя первейшим в бедах жизни, первейшим и в общении с богами. Явившись в Фивы, ты избавил нас от дани той безжалостной вещуньи, хоть ничего нас не знал и не был никем наставлен, но ведомый богом вернул нам жизнь. Таков всеобщий глаз. О, наилучший из мужей, Эдип, к тебе с мольбой мы ныне прибегаем. Найди нам оборону, вняв глагол божественный или вопросив людей. Всем ведомо, что опытных советы благой исход способны указать. О, лучший между смертными, воздвигни вновь город свой и о себе подумай. За прошлое спасителем ты назван. Да не помянем впредь твое правление тем, что, поднявшись, рухнули мы вновь. Восстанови свой город, да стоит он неколебим. По знаменью благому ты раньше дал нам счастье, да и ныне, коль ты и впредь желаешь краем править, так лучше людным, не пустынным правь. Ведь крепостная башня или корабль — ничто, когда защитники бежали.